Три сочинения и переводы ежемесячные 1762 года, месяц август. Левшин. Сие последнее известие основано им на предании, полученном в 1748 году от Яикского войскового атамана Ильи Меркурьева, которого отец Григорий был также войсковым атаманом, жил 100 лет, умер в 1741 году и слышал в молодости от столетней же бабки своей, что она, будучи лет 20 от роду, знала очень старую татарку по имени Гугниху, рассказывавшую ей следующее. Во время Тамерлана один донской казак по имени Василий Гугна с 30 человеками товарищей из казаков же и одним татарином удалился с Дона для грабежей на восток, сделал лодки, пустился на он их в Каспийское море, дошел до устья Урала и, найдя окрестности оного необитаемыми, поселился в них. По прошествии нескольких лет шайка сия напала на скрывшихся близ ее жилища в лесах трех братьев-татар, из которых младший был женат на ней, Гугнихе, повествовательнице, и которые отделились от Золотой Орды, также рассеявшейся, потому что Тамерлан, возвращаясь из России, намеревался напасть на оную. Трех братьев сих казаки побили, а ее, Гугниху, взяли в плен и подарили своему атаману. Далее, после нескольких пустых подробностей, также повествовательница рассказывала, что муж ее еще в детстве слыхал о российском городе Астрахани, что с казаками, ее пленившими, при ней соединилось много татар Золотой Орды и русских, что они убивали детей своих и прочее. Продолжение ее рассказов сходно с тем, что мы будем описывать за истинное. Но изложенное сейчас начало, невзирая на известную ученость, полезные труды и обширные сведения Рачкова о Средней Азии и Оренбургском крае, хронологически невозможно и противно многим несомненным историческим известиям. По элику же сия повесть принята за единственный и правдоподобнейший источник для истории уральских казаков, и по элику она неоднократно повторена в новейших русских и иностранных сочинениях, то мы обязанностью почитаем войти в некоторые, даже скучные, подробности для опровержения оной. Сноска, например, в хозяйственном описании Астраханской губернии 1809 года, в 29-й книжке «Сына Отечества» на 1821 год и прочее, Левшин. Первое. Если атаман Григорий Меркурьев, живший около 100 лет, умер в 1741 году, то он родился в 1641 или близ того времени. Столетняя бабка его, рассказывавшая ему такую подробную и важную для всякого казака историю, и, следовательно, умершая не прежде, как когда ему было лет 15, то есть около 1656 года, должна была родиться в 1556 году или хотя в 1550. Гугниху уже узнала она на 20-м году своего возраста, то есть около 1570 года. Положив теперь, что Гугнихе было тогда лет 90, выйдет, что она родилась в 1480 году, или, короче сказать, в конце 15-го столетия. Как же она могла помнить такие происшествия, которые были в 14-м столетии, то есть почти за 100 лет до ее рождения, ибо Тамерлан приходил в Россию в 1395 году. Сноска. История российская, господина Карамзина, том 5, страница 144, Левшин. Второе. Муж Гугнихи в малых летах слыхал от стариков, что от реки Яика не очень далеко есть российские города Астрахань и другие. Известно, что Астрахань взята в 1554 году, и так не должно ли здесь предполагать, что сама Гугниха и муж ее жили в 16-м столетии? Таковое предположение ближе к истине, и, как увидим сейчас, согласно с прочими известиями о начале уральских казаков. Третье.